потому что это то законодательство, которое через проповедь Евангелия стало известно всей Вселенной. По сути дела, христиане выполнили ту миссию, которую сначала Бог поручил только еврейскому народу. Аврааму было сказано, что в семени его благословятся все народы земли. Но если говорить о плотских потомках Авраама, они замкнулись сами на себя. Иудаизм не проповедуется. Они даже скрывают эти знания, стараются скрыть. Но через проповедь апостолов и Христовой Церкви знания о Слове Божьем распространились по всему миру. И вся Вселенная изучает заповеди Бога. Итак, все общество сынов Израилевых двинулось в пустыне Син в путь свой по повелению Господню. Вот здесь подчеркивается, что они двинулись по повелению Господню. Не потому, что так Моисей захотел, или они захотели, а была воля Бога. Но не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа? Почему Моисей так отвечает? Что вы укоряете меня, что искушаете Господа? Разве Моисей послал людей в пустыню? Нет, это сделал Бог. Разве Моисей провел их посреди моря, яко по суху пешешествуя стопами Израиля? Нет, это тоже сделал Бог. И если Господь не дает воды, то в этом есть какое-то намерение. Вот если Бог в нашей жизни нам что-то не дает, в чем-то нас ограничивает, в этом есть какое-то намерение Бога. И счастье человеческой жизни заключается в том, чтобы распознать, а какое намерение Божие есть относительно меня. Вот каждый человек должен задать себе такой вопрос. А какое же намерение Божие есть относительно моей жизни? И вот тот человек, который распознает намерение Божие, он обретет счастье. Как-то я вам приводил такую притчу. Если черной-черной ночью по черной-черной скале ползет черный-черный муравей, Господь знает, откуда его, куда и зачем он ползет. Бог управляет всем мирозданием, и все подчиняется ему, от самых мелких тварей до самых крупных. Все находится в его воле. И если кому-то он не дает воду, то для чего-то он это делает. Это не стечение обстоятельств, то, что мы называем судьбою, собственной жизнью. Это имеет более глубокий смысл. А народ начал роптать на Моисея. Они боятся роптать на Бога, но Моисей говорит, что ропот на него – это ропот на Бога. Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? Если, например, вам не нравится то, что говорит священник, но священник говорит не свое, он говорит то, что ему поручил Бог. Недавно я беседовал с одним молодым человеком. Он работает у одной богатой женщины, которая к нему пристает. И он попросил меня дать ему какой-то совет. У этого молодого человека есть жена, есть ребенок, и он не хочет изменять жене с этой начальницей. Он попросил совета, что сделать. Я сказал, поступи, как поступил прекрасный Иосиф. Молодой человек спрашивает, а как Иосиф поступил? Я говорю, он был в доме Потифара, и жена Потифара приставала к нему. Но он убежал от нее, даже одежду оставил в ее руках. Она схватила его за одежду, Иосифа. Он вырвался и голым убежал. Иосиф был не такой молодой человек, как наши дети. Он не бегал за блудом, он бегал от блуда. И когда я рассказал это молодому человеку, он говорит, ну и что потом было? Рабочее место он сохранил. Я говорю, нет, его в тюрьму посадили. Молодой человек руками разводит. Что же совет ты мне такой даешь? Я говорю, но он в тюрьме тоже не пропал. Господь о нем позаботился и там. Ничего себе совет. В тюрьму попал человек потом. Бог никогда не посылает испытания просто так. Есть какое-то намерение Божие, если чего-то дома не хватает, соли не хватает, спичек не хватает. Мы думаем, что Бог, он только вот о глобальном думает. А на самом деле это не так. Бог контролирует мир, создав мир, он не устранился от управления этим миром. В Писании так и сказано, мы им живем, движемся и существуем. Не только мы, но и муравьи, и коровы, и быки, и птицы, и львы, и рыбы в глубинах морских. Все существует только потому, что есть какое-то намерение Божие. Вот в Китае был такой период, они решили всех воробьев перестрелять, потому что они заметили, что воробьи, когда рис загружают, они клюют этот рис. И китайцы стали стрелять по воробьям, по всему Китаю. Они очень дисциплинированные китайцы. И развелось такое количество червей, которые поедали этот рис на корню. И урожай стал пропадать. И они стали ловить этих воробьев на границе рядом с Советским Союзом и завозить вглубь Китая. Все имеет смысл. Все имеет смысл. И если Господь посылает какое-то испытание, это делает Он. И Моисей говорит, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? Он как бы говорит, а зачем вы на меня ругаетесь? Это Бог и вас, и меня привел в эту пустыню, где мало воды. Вы что, хотите Господа искушать? И далее мы читаем. И ждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши? Как этот молодой человек говорит. Ну и что было потом? Я говорю, в тюрьму посадили вас. Так вот и евреи, они Моисею говорят, ты нас зачем вывел-то? Чтобы уморить жаждою и детей наших, и стада наши. Вот здесь они на один уровень поставили свой скот и своих детей, и самих себя. На один уровень. Но это неправильно. Скотское начало, животное начало, которое через прах земной присутствует в каждом человеке, оно должно быть под контролем внутреннего духовного человека. А они поставили на один уровень. Они говорят, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду нас и детей наших, и стада наши?